Интерлюдия четвертая. Кто-то в Москве. Я стою на крыше. Только прибыл. Дорога оказалась длиннее, чем я рассчитывал, но все же я успел. Не ко всему, возможно, но к главному — да. Барон вышел из портального центра. Столько лет прошло, а сам центр остается прежним. Москва — нет. Москва изменилась. Выросла, наложила на себя новые слои, засияла фасадами и щитами. Даже воздух здесь другой, густой, тяжелый, как будто пропитанный невидимым напряжением. Добраться сюда было трудно. Путь через джунгли и болота занял несколько недель. И все же из-за моего собственного ограничения. Я мог бы двигаться быстрее, гораздо быстрее. Но я не могу позволить себе раскрыться, выдать себя. Поэтому приходилось идти так, как будто я один из многих. Биться в рукопашную, не используя того, что делает меня по-настоящему сильным. Да, попадались и девятки. С ними пришлось возиться. Черепаха — лучший пример. Обычная черепаха из нашего мира. Когда-то. Но под воздействием разломов она выросла до размеров трехэтажного дома и двигалась куда быстрее, чем должна была по природе. Гналась за мной с настойчивостью хищника. Ее панцирь оказался непрошибаем даже для меня. Пришлось искать слабое место. Нашел его под задней лапой, узкая полоска ткани между панцирем и ногой. Там я и вбился внутрь. Дальше все было делом времени. Внутренности, слизь. Кровь. Я двигался к сердцу, ломая преграды, и когда добрался до него, сжал до хруста. Чудовище рухнуло. Я выбрался наружу, весь в слизи, но живой. А черепаха нет. Все, проблема решена. Следующей проблемой после черепахи стал путь к порту. Мне нужно было выйти к кораблю, и обход через глубину разлома занимал лишние 3-4 дня. Слишком много я рисковал не успеть. Оставался только один путь через земли племени. Племя, так они себя называли. На деле сообщество куда более развитое, чем это слово предполагает. У них были своя мобильная связь, работающая прямо в зоне разлома, где обычные сети глохнут. Рации, современное вооружение, даже дроны, которые здесь по всем законам должны были сходить с ума. Но они их адаптировали. В чем-то они превзошли материки, где магия и техника мешают друг другу. Здесь же люди научились их совмещать. И все равно у них был вождь. Один, слово которого значило больше, чем их технологии. 10-й ранг, аспект пространства. Он выстроил ловушки по всей территории, раскинул сеть, реагирующую на любое движение. Стоило ступить, и под ногами разверзалась трещина в неизвестность. Я не сомневался, угоди я туда, и конец был бы неизбежен. Даже для меня. Сражение оказалось долгим, он телепортировался на сотню метров, бил из ниоткуда, снова исчезал. Пришлось набегаться, прежде чем я пробился к нему. Но выбора не было. Жив он, дальше я не пройду. В итоге я его убил. Череп проломился, сеть рассыпалась, и путь открылся. Теперь там новый правитель, молодой воин. С ним я поговорил. Сказал прямо, хватит прятаться за шаманские слова и собирать дань. Пусть берут соседние земли, становятся государством. Они играют в дикость при дронах и мобильной связи. В порту пришлось отдать козырь. Хотел оставить его для себя или, может быть, подарить кому-то. Все-таки я возвращаюсь в Москву, домой, на родину. Но выбора не было. Кристалл 10-го ранга ушел капитану за место на корабле и за молчание, чтобы по прибытию никто не знал, что я уже здесь. Люди здесь ушлые, готовы помочь за хорошую цену. А такой кристалл стоил дорого. Даже если аспект у него простой, молния, энергии в нем хватало на многое. Я думал, дорога будет спокойной. Эти моряки ходили в рейсы постоянно, знали каждую рифовую кочку. Но нет, пираты. И с ними маг воды 8-го ранга. Здесь такие встречаются чаще, чем в столице. Там 10-й ранг почти легенда. Здесь обычный вождь, правитель, командир. 11-е ранги по пути силы встречаются среди каждого 10-го воина. Иначе тут не выжить. Маг воды выбрал интересную тактику. Спрятался за волнами. Волна в 3-4 метра выглядела внушительно, но слишком заметно. Когда корабли приближались, вода падала, поднимался туман. Чистая стихия, без примесей. Если бы магия была грязной, смешанной, такой трюк бы не удался. Я оценил. И все же решил проблему по-своему. Прыжок за борт, полкилометра вплавь. Пробил пиратский корабль в 4 местах. Вернулся обратно. Пока они латали дыры, удерживая судно на плаву, мы спокойно ушли. Да, их маги спасли корабль от гибели, но на нападение времени уже не было. А это главное. Я и не хотел драться. В бою пришлось бы убивать людей, а я этого не жаждал. Я слишком много смертей видел. Слишком много жизней забрал в диких землях. И людей, и монстров. Больше не нужно. Когда на горизонте показался материк, до берега оставалось не больше пары километров. Для команды это был конец плавания, для меня — начало пути. Я видел, как матросы готовятся, спускают шлюпки, проверяют канаты, переговариваются. Все это могло занять часы. У меня не было этих часов. Я просто прыгнул за борт. Вода сомкнулась над головой, соленая, тяжелая, но привычная. Я греб ровно, без рывков, экономя силы. Для них это расстояние было преградой, для меня — разминкой. Где становилось мелко, я поднимался на ноги и шел. Вода плескалась по пояс. Где глубже, снова плыл. Берег приближался быстро. С каждым взмахом рук я чувствовал, как запах соленого моря уступает место другому, запаху земли, настоящей, родной. Минуты, и я выхожу на песок. Под ногами уже не качается палуба, а скрипит галька. Я стою на материке. Это было почти незаметное чувство, но я уловил его. Дом. Пусть до Москвы еще 1000 километров, но именно отсюда начинается возвращение. Я задержался всего на миг, огляделся, потом двинулся вперед. Я не стал пользоваться транспортом. Причина проста. Поезда и дороги всегда огибают. Города, промзоны, заповедники, неважно. Им нужна логистика, а мне нужна прямая линия. Я могу идти напролом, через лес, тайгу, через степь, через пустыню, разницы нет. Единственное, что я обходил, это сами города, и то не всегда. Если приближался к ночи, мог пойти прямо через улицы. Главное — не попасться на камеры, я не должен светиться, это важнее всего. Так что эти 8000 километров от Дальнего Востока до Москвы оказались не такими уж долгими. Я бежал со скоростью 200-250, иногда 300 километров в час. Быстрее автомобилей, быстрее поездов. Но все еще не на пределе, без всплесков силы, которые могли бы выдать меня. И этого хватило. Время сжималось, расстояние переставало иметь значение. Я просто двигался вперед. И вот я в Москве. Стою на крыше и смотрю вниз, как барон садится в бронированный лимузин. Да, я давно не был здесь. Но названия этих вещей мне знакомы. Даже в диких землях попадались журналисты, книги, вырезки из газет. Иногда смехотворные, иногда полезные. Так что, когда я вижу блестящий корпус и длинные тонированные окна, я знаю, как это называется — лимузин. Кортеж тронулся, и я двинулся следом. По крышам, прыжками, через улицы. Держась так, чтобы не попасть в поле зрения камер. У города теперь глаза повсюду, и любой промах может стоить мне слишком дорого. Но камеры — не единственное препятствие. Я быстро понял, охрана у них не только на машинах. Люди стояли в домах, на крышах. Они не кричали о своем присутствии, но я чувствовал их. И несколько раз мне приходилось менять маршрут, обходить кварталы, чтобы не нарваться на прямой взгляд. Пару раз я ошибался. Замечал их в последний момент, и тогда приходилось уходить в сторону, почти вслепую. Чуть-чуть, и меня бы увидели. Но пока везло. До дворца я добрался раньше кортежа. уселся на краю крыши, откуда было видно ворота, и позволил себе впервые за долгое время просто подумать. По пути сюда я не раз ловил себя на мысли, стоит ли заглянуть к нему, к Якову. Хоть на миг, хоть обменяться парой слов. Но чем ближе я подходил к Москве, тем яснее становилось. Его здесь больше нет. Он ушел. Не умер, просто исчез, как всегда умел. И я больше его не увижу. Жаль, очень жаль. Это, наверное, единственный человек или существо, и я сейчас не знаю, как правильнее сказать, которого я боялся по-настоящему, до жути, хотя считал другом, близким. За вежливой улыбкой и лицом, на котором никогда не отражалось ни гнева, ни злости, скрывалась мощь, с которой вряд ли кто-либо в этом мире смог бы справиться. Я видел ее всего несколько раз, но этого хватило, чтобы понять. Перед такой силой бессильны даже империи. И все же мы были близки, тогда, когда жила она. Мы втроем проводили много времени вместе. Разговоры, которые остались только у меня в памяти. Смех, который я уже почти забыл. Яков, который никогда не говорил лишнего. И она, чье имя я не решаюсь даже мысленно повторить. Теперь этого нет. Ни ее, ни его. Остался только я. Кортеж скрылся за воротами, и улица вновь погрузилась в привычный ритм. А я остался на крыше, глядя вперед. Императорский дворец. Он все тот же. Стоит так, будто не подвластен времени. Все вокруг меняется. Люди, правители, города. Даже сама земля под ногами. А он остается. Прекрасный. Величественный. Несокрушимый. Я видел многое. Страны, государства, целые цивилизации, которые возводили себе храмы, дворцы, крепости. Они старались вложить в камень свое величие, отпечатать в нем свою власть. Но где теперь все они? Руины, пыль, имена в летописях. Ничто из того, что строили люди, не смогло сравниться с этим дворцом. И не случайно. Ведь его создали не мы. Его создало эхо. Сила, которая переплетает все в этом мире. Сила, которой подчиняется даже империя. Величие дворца не в камне и не в золоте. Оно в том, что он стал символом. Символом того, что больше человека, больше рода, больше любой власти. Здесь сосредоточено то, что держит этот мир. Я смотрю на него и чувствую, как где-то внутри снова поднимается то ощущение, которое не меняется с годами. Трепет. Не страх, нет, но понимание, что перед тобой не просто здание, не просто дворец, а сама суть силы. А теперь начинается главное. То, ради чего я вернулся. То, чего я ждал многие годы. То, что я должен увидеть и услышать. Я лишь надеюсь, что все помнят, что никто не допустит ошибок, что не случится того, чего не должно повториться. И особенно, что он помнит. Что за эти годы он не забыл те слова, которые я однажды сказал ему.